Опасный дом. В начале 30-х годов архитектор Иофан построил для высших партийцев новый дом. Дом глядел на Кремль и на Москву-реку и получил прозвание «Дома на набережной». Самыми пешенебельными в нем были подъезды, где жили член политбюро Постышев, маршал Тухачевский, глава военной разведки Берзин и прочие функционеры. Из кухонь огромных квартир был выход на черную лестницу, так что люди Ягоды с черного хода могли появиться прямо в комнатах высокопоставленных квартирантов. Знаменитый разведчик Ян Берзин, прославившийся в Испании в боях с франком под именем генерала Гришина, мирно почивал со своей женой, красавицей-испанкой Авророй, когда с черной лестницы в его спальню вошли посланцы хозяина. Но это произойдет в конце 1937 года, а сейчас 1934, и все они преспокойно живут в отведенном им доме. Вооруженная охрана дежурит не только при входе в подъезд, но и на всех лестничных пролетах, пока она их охраняет, но уже каждый шаг контролируется, каждый разговор прослушивается. Все готово к наступлению, можно было начинать. В конце 1934 года отпраздновал свой день рождения, он начал